Динка далеко видела рваный платок, из которого выглядывало круглое розовое лицо, притаившееся за деревом Федорки. Наигравшись, подружки разбежались по домам. Когда Динка вернулась, на хуторе уже зажгли свет. В воскресенье Федорка была занята. Старая бабка тащила ее с собой в церковь. Динка грустно стояла на террасе и смотрела на хмурое небо. «Ну что ты стоишь? Дождя сегодня не будет. Выходи!» – сказал Леня. «Вон куда тучи ушли, на город!» Динка обрадовалась. «Значит, мы все деревья посадим сегодня?» «Конечно! Я и под дождем посадил бы, от этого дерева худо не будет. Спасибо Васе, помог мне вчера все ямки вскопать». «А Вася уже уехал?» «Он рано, ему на урок надо». Леня уже давно ходил в гимназию. В новом гимназическом мундирчике, затянутый поясом, в новой фуражке, у которой по обычаю бывало гимназистов, полагалось примять донышко, Леня был так не похож на себя, что сестры совсем затормошили его. «Какой ты тоненький стал, высокий!» – восхищалась мышка. «Настоящий гимназист!» – оценила с гордостью Алина. Одинка запрыгала, схватив Леню за руку. «Пойдем, пройдемся, чтобы все видели, какой ты гимназист!» Леня был счастлив и озабочен. Первые же дни в гимназии показали ему, что знаний и опыта у него все же маловато, что надо с неослабевающим усердием продолжать свои занятия с Васей. «Чудом вскочил я в 5-й класс, но теперь уже не отступлюсь. Я должен до Рождества в первые ученики выйти». Вася соглашался и, недоумевая, спрашивал. «Что это за фантазия всей семьей ездить каждую субботу на хутор? Ну, поехали бы мы с тобой раза два, посадили бы, что там надо». «Удивляюсь Марине Леонидовне. Честное слово, у нее бывают такие же фантазии, как у Динки». «Так она же ее мать!» – смеялся Леня. Он ни одной минуты не сомневался в своем друге, но посвятить его в тайну ожидания Арсеньевыми отца все же не мог. «Что зря об этом болтать? Мать захочет, сама скажет. А если молчит, значит и мне говорить не надо», – решал про себя Леня. «Да, сегодня денек будет неплохой», – определил он, стоя на террасе и показывая Динке на небо. «Вон, видишь, какой синий уголок уже очистился?» Леня не ошибся. К полудню показалось слепое солнце, а после обеда вдруг потеплело и стало так тихо, что Леня прямо перед терраской разжег костер и на кирпичах поставили варить грибную похлебку. Марина, подкладывая сучки и помешивая половником похлебку, сидела рядом на крылечке. Леня вытащил старую медвежью шкуру, подаренную когда-то дядей Лекой, и расстелил на земле около огня. «Вот тут и будем ужинать», — сказала Марина. Темнело. Леня вместе с сестрами сажал деревца. «Ну, теперь остались последние 4 деревца. 3 березки и 1 дубок. Ваши березки и мой дубок», — весело сказал он. «Ну, показывайте, где какую сажать». «Мама, где сажать наши березки?» — закричала Динка. «Сажайте у каждой под окном, а у Лени под окном дубок», — распорядилась Марина. Леня со старшими сестрами пошел рыть ямки. «Начнем с Алины», — сказал он. Динка, оставшись одна, выбрала себе самую маленькую березу и, встряхнув ее, стала тщательно осматривать корни. «Я буду расти, и березка будет расти», — сказала она вслух. «А что, девчонка, деревья сажаете?» — раздался из кустов чей-то голос. Динка вздрогнула, прижала к себе березку. «Голос! Голос!» Но из кустов появилась согбенная старческая фигура в наброшенном на плечи домотканом армяке. Из-под низко опущенного на лоб соломенного бриля свисали седые волосы и густые длинные усы. «Сажаем, дедушка!» – разочарованно вздохнула Динка. «А не помочь ли вам, девоньки?» – ласково спросил дед. Динка снова внимательно и настороженно оглядела его с ног до головы. «Нет, дедушка, спасибо, мы сами с руками», — улыбнувшись, ответила она и тут же, подумав, что дед может быть голоден, спросила: «А ты чей дедушка?» «Да я ничей, иду издалека».